Глава 10. Где меня поцеловал дракон? Когда губы Кайвина коснулись моих, я поняла кое-что важное. До этого момента я вообще не целовалась. То, что было с другими, так, неловкие прикосновения, которые теперь и вспомнить стыдно после такого. Меня подхватило и унесло в водоворот новых ощущений. Закружило, лишая способности думать и сопротивляться. Обжигающее дыхание Кайвина смешалось с моим, наполнило тело жаром, но было что-то еще. Словно с прикосновением губ и танцем языка дракон передал мне нечто. Оно ощущалось сжением в грудной клетке и покалыванием в кончиках пальцев. Я не понимала, что это, но чувствовала. Оно осталось во мне и после того, как поцелуй прервался. Распахнув веки, я посмотрела на Кайвина и задрожала. На этот раз от испуга. Я снова увидела тень за его спиной в виде крыльев и роговые отростки на голове. Он что, оборачивается? Вот только огромного дракона в узком коридоре замка не хватало. Он же затопчет меня. Пока не случилось худшего, я кинулась прочь. Пусть оборачивается без меня. Дракон поцеловал меня. Это все, о чем я могла думать, спеша обратно в наши с Джейминой покои. Три слова крутились в голове, тасуясь, чередуясь, меняя тембр и интонацию. В них то проскальзывал ужас, то звучал истома, а порой даже гнев. «Поцеловал дракон меня, дракон меня поцеловал, меня дракон поцеловал!» И все в таком духе. Меня буквально заклинило на этой мысли. Но кое-что так и осталось загадкой. Что я чувствую по этому поводу? На самом деле эмоций было слишком много. Невозможно остановиться на одной. Меня раздирали противоречия. Около двери в покое их всех затмила грусть. Не потому что я поняла, дракон поцеловал не меня, он поцеловал Джеймину. И завтра он будет думать о ней. О существовании Раяны он даже не знает. В покоях я вернула истинный облик и коснулась подушечками пальцев губ. Все еще горят. Пусть внешне губы изменились, но вкус Кайвина на них сохранился. И я, не сдержавшись, слизнула его. На миг прикрыв глаза, я позволила себе им насладиться. Пьянящий, острый, с ноткой корицы. Вот каким дракон был на вкус. Но пора взять себя в руки. Моя ночная прогулка вышла боком. Кайвин обещал ускорить подготовку к свадьбе. Похоже, я сама все испортила. Ничего не скажешь, прогулялась. Теперь и мне надо поторопиться. По договору с мэтром Фалькорном я обязана защищать Джеймину. Нельзя позволить ей выходить за дракона, пока неизвестно, что стало с его женами. К тому же метка не на ее руке. Надо придумать, как ее передать Джеи. Мне такие проблемы точно ни к чему, и дракон мне не нужен совсем. Я сняла платье Джеймины и аккуратно повесила его обратно в гардеробную. Лучше ей не знать, что я пользуюсь ее обликом. Неизвестно, как она отреагирует. Людям обычно такое не нравится. Уже лежа в кровати, я надела перстень. В ту же секунду на меня обрушился шквал голосов и образов. Первой, естественно, появилась Брунхильда. В боевой стойке с мечом. «Где гадский дракон? Сейчас я ему нападам!» — рявкнула она. «Он ушел», — вздохнула я. «Сбежал с поля боя, значит?» — хмыкнула Брунхильда. И я кивнула, чтобы не разочаровывать ее. «Молодец! Я знала, что ты справишься!» Похвалив меня, она добровольно уступила место Соломону, видимо, в качестве награды. «Мы говорили о метке в прошлый раз», — напомнила я. «И вы сказали, что она исчезнет, если побороть притяжение. Есть идеи, как быть?» «Боюсь, что нет», — вздохнул Соломон. «Но я знаю, кто в состоянии подсказать. Дух того реликта, который поставил метку». Я откинулась на подушке. «Корона сумеречных драконов — это моя цель. А что, в этом есть логика?» «Реликт отметил меня. Он же может уменьшить притяжение, а то и вовсе убрать метку». На этой мысли я резко села. И почему мне раньше это в голову не пришло? Вот же оно, мое спасение. Всего-то и надо, что добраться до короны. В сущий пустяк. «Осторожнее», — предупредил Соломон, угадав мои мысли. «Реликт — главное сокровище любого рода, тем более драконьего. у него должна быть серьезная охрана». «Я же перевертыш», — пожала плечами. «Мне не надо обходить охрану. Я просто стану охраной». «Так и поступлю. Доберусь до короны, коснусь ее и объясню духу рода сумеречных драконов, что совсем не гожусь в пары дракону. Это же дураку понятно. Произошла досадная ошибка, и мы вместе ее исправим». Как ни странно, выспалась я отлично. А проведя ночь в своем облике, заодно пополнила резерв магических сил. Теперь их хватит на целый день. Но смена облика далеко не самое сложное, что мне предстояло. Да чего же трудно быть шпионом? Столько всего нужно учесть. Я начала утро с того, что скрыла метку дракона под повязкой. Ожог немного зажил, и она стала виднее. Перевязав руку, я кляла дракона, на чем свет стоит. С детства меня воротило при мысли о том, что на мне поставят клеймо. Все из-за мамы. Дар Альезы передается по женской линии. Среди нас нет мужчин. Мою маму клеймила инквизиция, и всю жизнь она прожила, боясь использовать свой дар. Она не меняла внешность, но прятала лицо под капюшоном, стесняясь своего облика. И замуж она вышла не по любви, а за первого, кто захотел взять ее в жены. У нее было трое детей, из них всего одна девочка, я. Мама, не задумываясь, отдала меня, едва пробудилась моя магия. С тех пор я не видела родных и считаю себя сиротой. В тот день я поклялась себе, что никогда не стану такой, как мама, безвольной и послушной. Я не позволю себя клеймить и не откажусь от дочери, только потому, что у нее какая-то не такая магия, по мнению большинства. Метка дракона напоминала клеймо инквизиции. Она тоже появилась против моей воли, поэтому и бесила так сильно. Но есть еще одна проблема. Вчера Кайвин видел метку на руке Джеймины. Если сегодня они встретятся, а метки не будет, посыплются вопросы. Так что я попросила Джею не выходить из покоев. «Это ради твоей же безопасности», — заверила я. «Пока я не выясню, что стало с предыдущими женами, тебе лучше не общаться с драконом». «И как скоро ты это сделаешь?» — вздохнула она. «Я хочу видеть своего жениха». «Потерпи немного. Поверь, мне тоже не хочется с этим тянуть». Договорившись с Джейминой, я отправилась на разведку. Жаль, но опять в образе тетушки. Я бы предпочла Джею. Быть может, дракон снова бы меня поцеловал. «Да что ж такое?» Я в сердцах топнула ногой. Эта метка — настоящая отрава. Она превращает меня во влюбленную глупышку. Дракон хочет поцеловать избранную. Пусть целует такую, какая есть. А нет, так мне же лучше. Прогулка по замку принесла много полезного. Я выяснила, что подготовка к свадьбе идет полным ходом. Гости и тени стали разъезжаться. В образе тетушки Сандриллы я ознакомилась со всеми. Болтала и потихоньку узнавала подробности жизни сумеречного дракона. Например, я разузнала родовые имена его шести жен. Все они были из лучших аристократических семей. Высокое положение в обществе, богатство. Тем удивительнее выглядело приглашение Джеймины Фалькорн на отбор. Все складывалось удачно. Мне даже нравилось гулять в саду. Он был небольшим, но цветущим и благоухающим. Чудо, что на такой высоте в горах удалось вырастить все эти растения. Прогулка перестала радовать после того, как я заметила в саду дракона. На его голове была корона сумеречного рода. Мне бы ее коснуться. Я на миг застыла, прикидывая варианты. Думаю, я могла бы подойти к Кайвину и потрогать корону, он бы позволил. Драконы редко отказывают истинные в ее желаниях, но и просят в ответ тоже немало. Неловко представить, что бы попросил потрогать взамен Кайвен. Нет уж, я передернула плечами. Придумаю что-нибудь другое. Повезло еще, что я увидела его издалека и успела сменить курс до того, как мы столкнулись. Вот только это не помогло. Кайвен направился в ту же сторону, что и я. Сначала я сочла это совпадением. Я покинула сад и вернулась в замок. Кайвен последовал за мной. Ну, мало ли, какие у него дела в замке. Я свернула в зал, где накрыли обеденный стол для гостей. Там я спряталась за колонной. И как раз вовремя. Вскоре в зале появился Кайвен. Ладно, может, он проголодался и зашел перекусить. Благо в зале несколько дверей. Я ушла через ту, что была подальше от дракона. На этот раз направилась в библиотеку, решив провести время с пользой. В итоге даже книгу не выбрала, как в коридоре раздались знакомые шаги. Пора признать, что для простого совпадения мы с драконом слишком часто оказываемся в одном месте. Похоже, он преследует меня, хотя сам вряд ли отдает себе в этом отчет. То, что Кайвин меня не видел, я знала наверняка. Значит, его притягивает ко мне метка. Он шатается по замку, как ему кажется, без цели, а на самом деле все дороги ведут его ко мне. А я вынуждена бегать. Настоящая игра в прятки, да еще с высокой ставкой. Если Кайвин меня догонит, то я его... А если не догонит, то можно и подождать, намекнула метка через притяжение. В очередной раз, ужаснувшись собственным желанием, я в панике осмотрелась. Спрятаться с моими габаритами здесь особо негде. «Может, стать книгой?» — посоветовалась я с духами. «Разденусь, сменю облик и постою себе спокойненько на полке, пока дракон не уйдет». «А если он заберет книгу с собой?» — уточнил Соломон. «Его ведь тянет к тебе». Я вздрогнула, представив, как Кайвин уносит меня в свои покои. И вот он берет меня в кровать, а потом, облизывая пальцы, листает мои страницы долгой бессонной ночью. Это даже в воображении звучит пошло, а уж на практике... И потом я не смогу держать обличие книги вечно. Где-то посреди ночи магия иссякнет, и я окажусь в одной постели с драконом, голая. «Вариант с книгой и другими предметами отпадает», — призналась я. «Надо бежать». Я не нашла ничего лучше, чем сигануть в окно. Выбора особо не было. В отличие от обеденного зала, вход в библиотеку всего один, и к нему как раз приближался Кайвин. К счастью, за окном библиотеки был все тот же сад, и падать недалеко, первый этаж. Но чего мне стоило взобраться на подоконник в образе тетушки Сандриллы, а потом перевалиться через него? Но вот я рухнула прямо в клумбу, совсем не грациозно, а как мешок с картошкой. После моего приземления клумба не подлежала восстановлению. Зад тетушки Сандриллы напрочь смял все цветы. Повезло еще, что никто не видел моего эпического выхода из окна. Кое-как выкарабкавшись из цветника, я поспешила прочь. Силы мои были на исходе. Если так пойдет дальше, тетушка Сандрилла похудеет. Вы когда-нибудь играли в прятки с драконом? Мой вам совет, и не начинайте, проиграйте. У дракона чутье ого-го, нигде от него не скрыться. Окончательно утомившись, я приняла решение вернуться в покое. Но в одном из коридоров столкнулась с очередной сложностью. Не замок, а полоса препятствий. «Сандра, ты ли это?» Кто-то меня узнал. Клятый отбор. Надо же было встретить здесь знакомую тетушки Сандриллы. И, судя по всему, близкую. Вряд ли посторонний отважится назвать эту женщину сокращенным именем. Если он, конечно, не совсем отчаянный. Но очень не вовремя эта встреча. Еще и дракон где-то на подходе. Обернувшись, я увидела женщину примерно одного возраста и комплекции с Сандриллой. Вес мешал ей быстро передвигаться, и у меня было немного времени, чтобы морально подготовиться к встрече лицом к лицу. «Кто это?» — шепнула я, надеясь, что духи подскажут хотя бы имя. Но выслушала осуждающую речь Лалетты. «Я считаю, надо запретить женщинам так себя запускать, а тех, кто не справляется, насильно ограничивать». Дослушивать я не стала. Вместо этого потерла камень в перстне, меняя духа. Как обычно, я рассчитывала на Соломона, но появился Малкольм. «Красноречие — моя стезя», — заявил он. «И смею заверить, я в этом хорош. Позволь мне избавить тебя от досадной помехи». А дальше произошло странное, и чего скрывать, неприятное. Малкольм шагнул ко мне, а следом шагнул в меня. Мы в буквальном смысле слились в единое целое. Дух проник в мое тело, и я ощутила холод каждой своей частичкой, словно вышла на мороз в тонкой сорочке. Я к такому фокусу была совершенно не готова, а потому растерялась. После такого воссоединения все происходящее воспринималось мной со стороны. Я слышала, видела, но не управляла. Контроль над телом перешел к Малкольму. Он действовал за меня. точнее, за тетушку Сандриллу. Ох, в этой схеме слишком много переменных. «Любезнейшая подруга», — обратился Малкольм к знакомой тетушке, — «позволь заверить, что я безмерно счастлива тебя видеть». Подруга, мягко говоря, удивилась. Ее глаза расширились, а рот приоткрылся. Вместо слов из него доносились отдельные звуки. «Э-у-а!» — пыталась она что-то сказать. «Какие злоключения привели тебя в обитель дракона?» — между тем поинтересовался Малкольм через мой рот. Дух уверенно вел меня к катастрофе. Его речь звучала слишком высокопарно. Тетушка Сандрилла в жизни так не говорила. Еще немного, и ее подруга заподозрит неладное. Она и так уже смотрит, будто сомневается в нормальности Сандры. Все, хватит. Пора положить этому конец, пока дух не добил несчастную женщину. Вон она уже красными пятнами пошла. Но как выгнать духа, захватившего твое тело против воли? Такого опыта у меня нет. Но это не помешало мне сопротивляться. Я напряглась, представив внутри себя сгусток чужой энергии, а потом попыталась вытолкнуть его наружу. Это было не так-то просто. Сгусток сопротивлялся, увиливал, елозил, ускользал. Я словно играла в детскую игру. «Достань яблоко ртом из таза водой». Разозлившись, я надавила изо всех сил, и вот оно. Вцепилась в свое яблоко зубами, а потом выплюнула его за пределы своего тела. И это сработало. Малкольм с чавкающим звуком покинул меня, но это слышала и видела я одна. «Сандра, ты в порядке?» — между тем осторожно поинтересовалась собеседница. «Чего пристала?» — проворчала я, изо всех сил копируя тетушку Сандриллу. «Духота здесь просто невыносимая, голова кругом. Мелю всякую чушь. Фух!» С облегчением выдохнула она. «Узнаю Сандриллу Фалькорн. Я уж испугалась, что у тебя удар». «Будет, если немедленно не освежусь». Под этим предлогом я сбежала от собеседницы. Едва очутившись подальше от нее, снова обратилась к духам. «Что это было?» В голосе звучали явные истерические нотки. Мне категорически не понравилось быть под чьим-то управлением. Мне повезло. Малкольм, обидевшись, исчез. И сейчас я говорила с Соломоном. «Чтобы помочь хозяину, дух может вселиться в его тело», — пояснил мудрец. «Зачем?» — опешила я. «Инквизитор меня о таком не предупреждал». «Исключительно ради помощи. Например, Малкольм владеет искусством красноречия, которое он и пытался применить». «А вы вселяетесь против воли хозяина?» «Нет, конечно». «Отлично», — кивнула я. «В таком случае я запрещаю вселяться в себя. Никогда больше так не делайте!» Разбираться с духами посреди коридора было небезопасно. Кто-то мог заметить, что я разговариваю сама с собой. Пусть аристократы частенько общаются с духами своих реликтов, но говорить с ними на публике считается дурным тоном. Путь в нашей с Джейминой покои лежал через обеденный зал, где я опять наткнулась на Кайвина. Это уже преследование. Я планировала незаметно пересечь зал, насколько это возможно с моими габаритами. Двигаясь перебежками от колонны к колонне, я поглядывала на корону на голове дракона. Она манила меня, обещая спасение. И я пробормотала себе под нос. Мне надо коснуться короны, но как это сделать? Перстень все еще был на пальце. И духи вмиг отреагировали, видимо, решив, что я обращалась к ним. «Выруби его!» — взмахнула мечом Брунхильда. «А лучше соблазни!» — томно посоветовала Лолетта. Малкольм все еще дулся, а потому промолчал, и только мудрец вздохнул. «Разумно ли это?» Но его вопрос остался без ответа. Впрочем, не отреагировала я и на другие советы духов. Вместо этого сосредоточилась на жреце, который как раз проходил мимо. «Я уже видела его!» Именно он держал корону, когда она поставила на мне метку. Жрец производил неприятное впечатление. Лысый, худой, с бегающими глазками. «Какая красивая корона у сумеречного рода!» Завязала я разговор, взяв жреца под руку. Если он и хотел вырваться, то не смог. От тетушки Сандриллы еще никто не уходил. «Наверное, хранится в сокровищнице за семью замками». «Господарь Кайвин предпочитает держать корон под рукой», — буркнул он в ответ. Жрец снова задергался в попытке освободиться, и на этот раз я его выпустила. «Пусть идет, я узнала все, что хотела». «Под рукой, значит. Интересно». На горизонте замаячило посещение личных покоев Кайвина. «Пойти туда — все равно, что добровольно отправиться в лапы к дракону. Чем ближе я к нему, тем сильнее притяжение». Вчерашняя встреча в коридоре наглядно продемонстрировала, что нам лучше не пересекаться, это опасно. Но иначе короны не коснутся. А еще это сложно. Но я же хочу поговорить с духом. Во мне боролись две противоположности. Одна уговаривала быть осторожнее, вторая, более отчаянная, была готова на подвиги. В итоге победила вообще третья, та, что отвечала за безумные планы. Придумала. Приму образ мужчины. Не потянет же дракона к представителю своего пола. Да ну не может такого быть. Должны же быть какие-то разумные границы у притяжения. Я даже выбрала образ. Того самого жреца. Наверняка он имеет доступ в личные покои господаря, а я буквально минуту назад его коснулась. Очень удачно. Теперь принять его обличие не составит труда. Осталось раздобыть рясу, и можно отправляться в гости.